Глава 7. Бросив еще один пристальный взгляд на округу, я рванул к побледневшим товарищам и, сняв пистолет-пулемет с запасными обоймами, бросил их Ребутову и быстро произнес: «Около 30 монстров идут по земле и до 20 приближаются по воздуху. Двигаются чуть ли не со всех сторон, поэтому Глеба с Романом нужно звать сюда, и срочно, иначе им хана». Сразу поверивший мне Владислав без команды рванул к выходу из разлома, а я, махнув рукой в сторону большого количества монстров, продолжил: «С этого направления движется основное число тварей, скоро они будут здесь». «Ты же справишься с ними?» — сглотнув, спросил Александр, наблюдая за приближением по воздуху множества зеленых точек. «Ты же этот десяток в лед раскатал!» «Это будет совсем не так просто, как хотелось бы. Стольких противников я могу и не убить, поэтому работайте без дураков», — ответил я и, прислушавшись к своим ощущениям, добавил: «Не знаю, как вы, а я умирать сегодня не собираюсь». «Как у тебя с резервом?» — привлек к себе внимание лейтенант Васильев. «Сколько сможешь продолжать бой в продемонстрированном темпе?» «Недолго», — признал я и, услышав треск деревьев, ломаемых спешащими к нам богомолами, добавил: «Не забывайте, что на вас те, кто в небе». Закончив говорить, я отметил, что тройка курсантов возвращается от пятна и, наконец, рванул навстречу противникам. «Стой! Опять!» — донесся до меня возмущенный крик Владислава, и я еще больше ускорился. Вдруг пришло ощущение, что если я сегодня хочу выжить, то действовать нужно быстро, решительно и эффективно. К интуиции я прислушался. В этом мире она постоянно меня выручает. Ощущение возможной смерти, дышащей в затылок, заставило существенную дозу адреналина вспрыснуться в кровь. Движения тут же наполнились силой, рука сжала саблю покрепче, и духовная энергия, которой и так были насыщены мышцы, словно нашла в них свободное пространство. Движение моих противников тут же замедлилось, и меня накрыло опьяняющим чувством силы, которое было столь приятным, что хотелось в голос расхохотаться. Очередное доказательство, что в моменты смертельной опасности воин развивается намного быстрее, думал я, вспоминая, как за несколько лет из мальчишки ранга отрок вылепил сильного богатыря. А всего-то и пришлось поселиться рядом с инфернальной пустошью и отправлять воспитанника охотиться на демонов. Сколько раз Марыся говорила, что я не прав, что загоняю парня, а нет, я все же победил. Такого главу рода воспитал, который всем прикурить давал, даже после моей смерти. На губах появилась самодовольная ухмылка, и в этот момент из-за деревьев показалась морда первой твари. Все посторонние мысли тут же были забыты, а я сосредоточился на быстром и как можно менее затратном уничтожении врагов. Прыжок, удар, и голова первого монстра за счет моей высокой скорости и пылающего красным цветом клинка отлетает в сторону. Продолжив движение, запрыгиваю на брюшко поверженного противника и выпрыгиваю ко второму, перемахивая сразу через множество кустов. Удар сверху вниз и таран силы в получившуюся трещину. -2, машинально подсчитываю я и, вогнав клинок в морду очередной твари, отскакиваю от совместной атаки сразу с трех сторон. Более мелкий богомол пытался атаковать даже с воздуха, но ему и другим напавшим это не помогло. Сделав несколько быстрых отскоков, я перешел в контратаку, и спустя пару мгновений с тройкой было кончено, однако меня уже ждали новые враги. Удар, техника, отскок. Время для меня перестало существовать. Я двигался как заведенный, тратил на каждого нового противника считанные секунды и переходил к следующему, однако в тот момент, когда на землю стали массово валиться раненые в крыло богомолы, я понял, что несколько увлекся. Поэтому, развернувшись и оценив обстановку, устремился обратно по большой дуге, на ходу уничтожая подвернувшихся тварей, не ожидавших атаки с этой стороны. Маневр удался, и я отлично помог своим парням, на которых должна была навалиться эта огромная волна противников. Правда, они тоже не расслаблялись, а вполне уверенно отбивались от натиска нескольких богомолов. В первые ряды ожидаемо вышли Николай, Владислав и Федор Федорович, как наиболее опытные фехтовальщики. Остальные прикрывали тыл и выцеливали крылья летающих монстров. Сделав выпад в сторону ближайшего богомола, я с недоступной ранее легкостью пробил его хитин и, не глядя на удивленное моей скоростью лицо Николая, ударил тараном силы. Чувство опасности вдруг взревело, заставляя перекатиться в сторону и уйти от рухнувшей сверху твари. Монстр тут же вздернул голову и зашипел, однако через мгновение поймал пастью кончик клинка, и его хитин разлетелся на куски. В мышцах к этому времени появился легкий дискомфорт, предупреждающий о недопустимости продолжения серьезных перегрузок, но я устремился к новому противнику. Нужно спешить и убить как можно большее количество монстров, пока у меня еще есть преимущество. Несмотря на очевидные трудности, ввиду реальной смертельной опасности, а также необходимости преодолевать самого себя, этот поход в разлом был мне по нраву. Слишком много хорошего уже успело произойти. Во-первых, мы вычислили предателей среди курсантов, во-вторых, частично определили тех, кто смел лишь на словах, а в боевой обстановке ничего собой не представляет. В-третьих, Александр с Николаем немного сработались, пролили вместе кровь, свою и врагов, спасали друг другу жизни, так что теперь легче войдут в один коллектив. В-пятых, для меня с новой стороны открылся ранее молчаливый Владислав. Мужчина оказался крайне сведущ и опытен, явно успел нюхнуть пороха в подразделении поддержки, и есть подозрение, что он даже ходил в разломы, слишком уж уверенно себя ведет, так что в будущем такой человек может быть весьма полезен. В-шестых, мне удалось еще больше повысить авторитет в глазах курсантов нашей группы, который будет продолжать свой рост по мере уничтожения все большего количества монстров. В-седьмых, сегодня произошел очередной и весьма существенный прокол лейтенанта Васильева как командира, что позволит мне в будущем с меньшими затратами занять его место. Ну и, наконец, в-восьмых, я сражаюсь с достойным противником, численное превосходство которого заставляет меня выкладываться на все 100%, что весьма плодотворно влияет на синхронизацию духовного и физического тела, а значит, я становлюсь все сильнее. «Гордей!» — услышал я отчаянный крик Рябутова, который продолжал сбивать приближающихся к нам летающих богомолов и, не добив последнего противника, рванул к нему на помощь. Теперь беда грозила прийти с другого фланга. На ходу отметив, кого взяли на себя отчаянно размахивающий оружием Роман с Глебом, я прикрыл бледного от напряжения Александра. К парню стремительно приближались два мелких богомола, так что мое появление было весьма своевременным. Довольно быстро справившись с этой парой, а затем и с еще тремя богомолами, наседающими на молодых курсантов, я оглянулся по сторонам и облегченно выдохнул. К этому моменту тройка старших товарищей справилась со своими противниками и медленно двигалась к нам, измученная краткими, но изматывающими боями. «Всем принять восстанавливающие и целебные зелья», — скомандовал тяжело дышащий Федор Федорович. «Хоть немного сил вернется. Быстрее, а то скоро пойдут вновь». Приказу офицера повиновались все, в том числе и я, поэтому накопившаяся в мышцах усталость стала понемногу отступать. «Зверь!» — покачав головой, прокомментировал мои подвиги Николай. «Кто бы мне сказал, что один паренек в состоянии покрошить большую часть монстров шестерки, я бы пальцем у виска покрутил. Ты лучше языком не мели, а настраивайся на продолжение. Ты тоже!» Посмотрев на меня, поморщился Владислав и вытер пот со лба. «Если парень задержится даже на несколько лишних секунд во время повтора подобной атаки, то мы трупы. Постараюсь этого не допустить, но и вы рассчитываете на себя, на меня не полагайтесь», — ответил я, прислушиваясь к себе. К сожалению, несмотря на относительную легкость мышц, духовной энергии осталось маловато. Едва ли четверть, что было весьма прискорбно, я ведь и так постоянно ее экономил. Мысль о том, чтобы немного помедитировать, канула в небытие уже спустя несколько секунд, когда бледный, но продолжающий всматриваться в небо Александр отметил парочку стремительно приближающихся к нам целей. Когда парень точными выстрелами их приземлил, я тут же рванул к подранкам, уничтожая их за считанные секунды, а затем устремился к следующей пятерке противников, появившихся на заваленной трупами поляне. Эти богомолы не были ошеломлены падением, да и было их побольше, поэтому пришлось повозиться не только атакуя, но и защищаясь от свистящих в опасной близости от тела лап. Время для меня как-то смазалось. Я стремительно передвигался между противниками, бил сабли, использовал техники, уворачивался от лап и снова атаковал. Количество духовной энергии стремительно уменьшалось. Тело, почувствовав отток, стало замедляться, а мышцы наливались свинцом. Скорость моих движений значительно снизилась, поэтому теперь мне приходилось удостаивать противника не двумя-тремя ударами, а как минимум пятью. Остальные курсанты без дела тоже не сидели и как могли отбивали нападение пятерки богомолов. Правда, дела у них обстояли весьма скверно. К этому моменту на ногах остались лишь получивший ранение Федор Федорович, бледный и шатающийся от усталости Александр, а также целый с виду Николай. Остальные члены отряда лежали в повалку за их спинами, но вроде бы были живы. «Это последнее!» — крикнул я, чтобы приободрить смертельно уставших товарищей, и вступил в бой. Сил у меня тоже почти не осталось, движения существенно замедлились, духовная энергия также ощущалась весьма смутно, поэтому я спешил сделать все максимально быстро, только так, иначе свалюсь от усталости, и нас перебьет последний покалеченный богомол, что будет весьма обидно. Ощущение скорой смерти и взревевшее чувство опасности словно придали сил. Закричав от избытка эмоций, я в несколько прыжков добрался до насекомых и принялся за дело. Поразить успел лишь двоих, а в следующую секунду техника «Шаг» выдернула меня вперед, предчувствуя опасность откуда-то сверху. «Вот же сука!» — мысленно возопил я, услышав позади грохот, а развернувшись, увидел громадного коричневого богомола, превышающего своими размерами других насекомых сразу в несколько раз. Оказывается, чувство опасности предупреждало меня не о скором окончании духовной энергии, а об этом хитиновом убийце, который рухнул на землю, желая меня раздавить. Неудача гиганта явно разочаровала, поэтому в меня уже летела какая-то техника. Уйти из зоны поражения я успел, а вот еще один богомол и не успевший своевременно переместиться Роман были перемолоты в кашу. «А ведь я не заметил, когда парнишка встал», — мелькнуло в голове, но я сосредоточился на главном. Коричневая тварь яростно зашипела, заставив своих младших товарок испуганно застыть, и между длинными антеннами на ее голове стал формироваться некий призрачно-молочный шар. Миг, и наполненная энергией разрушительная техника полетела в мою сторону, а чувство опасности вновь прошлось по нервам. «Врешь, сука! Богатыри демонам не сдаются!» — с холодной яростью подумал я, не чувствуя, как из прокушенной губы капает кровь, и, переместившись с помощью техники «Шаг» к морде богомола, вогнал клинок в ее ликующую пасть и ударил вихрем силы. «А вот теперь все. Пуст», — мелькнула в голове мысль, но прежде чем я потерял сознание, разлом захлестнула волна духовной энергии, которая в мгновение ока наполнила меня до краев, до состояния воздушного шарика. «Гигант был последним?» — с недоумением подумал я и, кое-как приземлившись, повалился на траву. «Неужели все?» — заплетающимся языком спросил я и заметил, что в таком же положении находятся остальные курсанты. «И когда успели последних добить?» «А за это скажи спасибо Рибутову!» — нервно расхохотался лежащий на спине Николай. «Я уже думал, все, конец нам настал. Не эта тварь, так недобитки прибьют. А он вдруг как засветился зеленым и как долбанул заклинаниями. Как раз на оставшихся его и хватило». «Повезло!» Прошипел я, понимая, что сегодня моя вторая жизнь могла завершиться, и заметил огромную рану на плече говорящего мужчины. «Ох, ё, ты же сейчас истечешь кровью!» «А? Что?» Попытался осмотреть он рану и потерял сознание. «Воины, ёпрст!» Выругался пытающийся прийти в себя Владислав, из разбитой головы которого сочилась кровь. Пройдя мимо него на заплетающихся ногах, он может и подождать, приземлился перед Николаем и разорвал его пропитавшийся кровью китель. Грязно выругавшись, залил зельем весьма страшно выглядящую рану, идущую через всю грудь, из которой толчками выходила кровь. Затем достал кроветворное из аптечки мужчины и принялся осторожно вливать его раненому. Удостоверившись, что в ближайшее время смерть ему не грозит, стал отпаивать зеленоватого Александра. Пока я был занят одними, Владислав пришел в себя и принялся за перевязку Федора Федоровича. Тот также получил несколько серьезных травм. «А с Глебом что?» — спросил я, отметив, что у парня нет видимых ран. «Сомлел, когда дружка в кровавый фарш перемолола», — ответил Владислав, а затем, словно не обращаясь ни к кому, добавил: «Я, конечно, многое в жизни повидал, но чтобы такое, даже не хочу спрашивать, как тебе это удалось. В какой-то момент мне показалось, что ты пару раз исчезал и появлялся в другом месте. М-да, удары по башке просто так не проходят». «Да уж», — покачал головой я и, мысленно выругавшись из-за демонстрации столь серьезных техник, решил перевести разговор с опасной темой. «Меня больше Рибутов удивляет. В конце, если бы не он, то нас бы точно всех здесь перебили. Сил у меня почти не осталось». «Серьезно?» — приподнял бровь Владислав. «Выглядишь ты не очень. Видно, что выложился, но гораздо лучше, чем я полагал». Я промолчал, так как силы действительно возвращались ко мне довольно быстро. Стоило только напитать тело духовной энергией, использовать пару мощных щитов воли и глаза волка, как стало значительно легче, а чувство невесомости уменьшилось. «Ладов!» — приоткрыв веки, прошипел Федор Федорович и закашлялся. «Выход из разлома! Павел!» «Точно!» — поморщился я и поднялся на ноги. «Нужно задержать этого урода и не дать заблокировать выход из разлома!» Лейтенант устало прикрыл глаза, а Владислав с угрозой в голосе прошипел. «Павел, значит?» «Он!» — сказал я, направляясь в сторону выхода из разлома, и с каждым шагом чувствовал, как силы понемногу восстанавливаются. И пусть мышцы и связки болели, энергетика духовного тела была напряжена, но действовать и постоять за себя я мог. Продолжая движение, я набросил скрывающие техники и, приготовившись использовать шаг, скользнул в желтое пятно.